Глава 52. Есть предложение. Айви. Мы от души отдыхаем, успеваем на хоккей, съездить в Санта-Монику, фотографируемся на пирсе, постим фотки в соцсети. Хейс, Стефан и Айви знакомятся с Лос-Анджелесом в своем фирменном стиле. Вместе. Немного шопинга, немного ресторанов, немного времени наедине. В пятницу в отеле на Венес-Бич я собираюсь на показ мод, о котором мечтала всю жизнь. Я привезла свое любимое винтажное платье от Шарлотт Эверли, которое недавно купила в секонде, и к нему невысокие сапожки. Мужчины, которые ведут меня на мероприятие в соседнем отеле, одеты в брюки и рубашки. Площадка модная и красивая. Приехали куча журналистов, инфлюенсеров и дизайнеров. А знаете, что самое приятное? Ни Симон, ни Зендера здесь нет. Джексон сказал, что их свадьба была провалом. Про нее мало писали, мало постили сторис и фоток. А это еще хуже, чем испорченная репутация. Но мне их не жалко, потому что теперь мне плевать. Мне не плевать на людей рядом, которым нравится мода по тем же причинам, что и мне — как способ самовыражаться новыми способами без того, чтобы захламлять планету. Я протискиваюсь сквозь толпу, показываю парням восходящих звезд дизайна, а потом главных людей, задающих тренды. Я в восторге от одежды, туфель, тканей, цветов, от общей цели — помочь планете. Наслаждаюсь процессом. Мозг лопается от идей для постов, статей, образов, советов, для чего угодно. Наступает время показа. Мы идем в зал, стилизованный под 20-е годы прошлого века. Изумрудные лампы создают атмосферу подпольного бара. Все пронизано винтажным очарованием. Парни ведут меня к местам в первом ряду. Я вся свечусь. Я всегда об этом мечтала. Целую Хейза в бородатую щеку, а потом щетину Стефана. «Мы знаем», — говорит он. Эти слова звенят во мне. Мы знаем. Последний месяц они доказывали мне, насколько хорошо меня знают, насколько внимательно слушают, насколько хотят меня. Я старалась не торопиться, быть терпеливой, работать над своими травмами. Старалась слушать мозг, но сердце знает, чего хочет. Я знаю, как рассказать им об этом. Сегодня, прежде чем мы вернемся в Сан-Франциско. А пока что я наслаждаюсь показом, чувствую восторг и покой, зная, что я наконец-то готова решиться. Шоу заканчивается. Берди Майклс благодарит всех за присутствие. Я хлопаю и радуюсь вместе со всеми. Мы выходим из зала. Я приехала сюда не за тем, чтобы знакомиться с Берди. Это не рабочая поездка. Но вот мы проходимся по вестибюлю, и я вижу, что она решительно идет мне навстречу. Взгляд, проницательный глаз, наведен на меня, как два лазера. У меня ускоряется пульс. За последние несколько месяцев совместной работы она стала для меня настоящим примером для подражания. Она выглядит совсем как на фотографиях, в этом летящем бордовом платье, на голове легкие пышные кудри. Ей почти 40, от нее волнами исходит тепло и энергия, но и решительность. Она подходит прямо ко мне. «Айви Сэмюэлс, я вас узнала». «Да, это я. Рада встрече». «Я была так рада увидеть тебя в списке гостей. Можно украсть тебя на пару бокальчиков?» Я растерянно хлопаю ресницами. Я этого не ожидала. Стефан машет в сторону бара, будто говорит: «Вперед». «У нас все равно есть дела», — говорит он. Уже через пару минут я помешиваю трубочкой чай со льдом в холодном стакане. Берди говорит: «Мы расширяем подиум. Будем больше писать про экологичную моду, винтажную одежду, тренды в секонд-хендах. Сейчас такие материалы очень популярны среди молодежи, и, если честно, у этой сферы наибольший потенциал. Мы хотим успеть занять эту нишу. Я бы хотела пригласить тебя в наш офис в Лос-Анджелесе, возглавить этот отдел». Стоп. Что? Я забываю, как дышать. Я сюда не за этим приехала. Вот такую сумму я готова тебе платить. Она называет сумму. Это вдвое больше того, что я зарабатываю на всех моих работах. Чуть позднее я выхожу из отеля, еле стоя на ногах, хотя не выпила ни капли алкоголя. От шока я почти не могу говорить. Возвращаюсь к комнате и, как загипнотизированная, открываю дверь. Любопытные парни ждут меня. «Меня только что позвали на работу», — говорю я, не в состоянии прийти в себя. «Здесь, в Лос-Анджелесе».